Козлов приносил в редакцию написанные на квадратных листочках бумаги очень мелким почерком и канцелярским слогом очерки по истории города. Но редактор редко печатал его труды, находя их нецензурными или неинтересными. Старик, вежливо улыбаясь, свертывал рукопись трубочкой, скромно садился на стул под картой России и полчаса, иногда больше, слушал беседу сотрудников, присматривался к людям сквозь толстые стекла очков. А люди единодушно не обращали на него внимания. Местные сотрудники и друзья газеты все знали его, но относились к старику фамильярно и снисходительно, как принято относиться к чудакам и не очень назойливым графоманам. Клим заметил, что историк особенно внимательно рассматривал Томилина и даже как будто боялся его. Может быть, это объяснялось лишь тем, что философ, входя в зал редакции, пригибал рыжими ладонями волосы свои, горизонтально торчавшие по бокам черепа, и, не зная Томилина, можно было понять этот жест как выражение отчаяния. «Что я сделал?» Дронов рассказал, что историк, имея чин поручика, служил в конвойной команде, в конце 50-х годов был судим, лишен чина и посажен в тюрьму за спасение погибавших. Арестанты подожгли помещение этапа, и чтобы они не сгорели, сами Козлов выпустил их, причем некоторые убежали. За это его самого посадили в тюрьму. С той поры он почти 40 лет жил, занимаясь историей города, написал книгу, которую никто не хотел издать, долго работал в губернских ведомостях, печатая там отрывки своей истории, но был изгнан из редакции за статью, излагавшую ссору одного из губернаторов с архиереем. Светская власть обнаружила в статье что-то нелестное для себя и зачислила автора в ряды людей неблагонадежных. Жил Козлов торговлей старинным серебром и церковными старопечатными книгами. «Притворяется тихоньким, а должно быть злой», — говорил Дронов, почесывая желтоволосый подбородок. «И скуп. От скупости всю жизнь прожил холостяком». Дронов всегда говорил о людях с кривой усмешечкой, посматривая в сторону и как бы видя там образы других людей, в сравнении с которыми тот, о ком он рассказывал, негодяй. И почти всегда ему, должно быть, казалось, что он сообщил о человеке мало плохого, поэтому он закреплял конец своей повести узлом особенно резких слов. Клим, давно заметив эту привычку, на сей раз почувствовал, что Дронов не находит для историка темных красок, да и говорит о нем равнодушно, без оживления, характерного во всех тех случаях, когда он мог обильно напудрить человека пылью своей злости. Этим Дронов очень усилил интерес Клима к чистенькому старичку, и Самгин обрадовался, когда старичок, выйдя одновременно с ним из редакции на улицу, заговорил, вздохнув. «Удручает старость человека. Вот слышу, говорят люди слова знакомые, а смысл оных слов уже невнятен мне». И, заглядывая в лицо Самгина, он продолжал странным, упрашивающим тоном. «Вы, кажется, человек внимательного ума и шикарной словесностью не увлечены. Молчите все. Так как же, по-вашему, можно ли пренебрегать историей?» «Конечно, нельзя», — ответил Клим со всею солидностью. Старик поднял руку над плечом своим, четыре пальца сжал в кулак, а большим указал за спину. «А они?» «Пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения». Голосок у него был не старческий, но крепкий и какой-то таинственный. «Сомнений много у нас», — сказал Клим, — «именно. И торопливость во всем. А ведь вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывают друг друга либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать». Приостановясь, он дотронулся до локтя Клима. «Не думайте, я не консерватор, отнюдь. Нет, я допускаю и земские соборы вообще, но сомневаюсь, чтобы нам следовало бежать, сломя голову, тем же путем, как Европа. Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет. Европа-то может быть лихо одноглазая для нас, ведь вот что Европа-то. Еще тише, таинственнее он посоветовал. Возьмите-ка вчерашний день, хотя бы с 12-го года, а после того Севастополь, а затем Сан-Стефано и, в конце концов, гордое слово императора Александра III. «Один у меня друг, князь Николай Черногорский. Его, Черногорского-то, и не видно на земле, мошка он в Европе, комаришка да-с». Она Европа-то, если вспомните все ее грехи против нас, именно лихо. Туркам мир волит, а величайшему народу нашему ножку подставляет.